Глава 16. Пиратская песенка всегда кстати. Средь поездов, домов и серьезных дам, сквозь синее небо и спертый воздух метро, сквозь многоэтажки, шагая по этажам, сквозь тонны бетона и 21 перо. Со скоростью ветра, не видя ни в чем преград, несется успеть, обгоняя рассветный луч. Только вперед, не оглядываясь назад, не видя препятствий в скоплении грозных туч. Не обращая внимания на миражи, на перерез убегающему трамваю, летит сообщение частица моей души. Просто 6 букв, но ты все поймешь. Скучаю. Аниматор Гера очень расстроенно и грустно пел. Но посетителям ресторана не хотелось уходить. Завтрак уже давно был съеден, кофе выпито уже несколько раз. Никому не хотелось расходиться по каютам. Все чего-то ждали, а, возможно, просто боялись. Пустовали места только Эльвиры Альбертовны и Анны. От того, что все знали причину, по которой одно из мест пустует, отсутствие посетителя на втором вызывало ужас и панику. Серафима не знала, что делать, куда бежать и кому звонить. Стоит уже бить в набат и собирать все свои связи в кулак, вызывая к трапу завтра в Москве и охрану, и адвокатов, или пронесет. Старуха испортила ей все планы на день рождения, да и не только. Старая, жадная, тупая корова, возомнившая о себе больше, чем она того стоит. Вдруг ее взгляд упал на мужа, и Серафиму передернуло, как будто она ощутила лимон во рту. От Альфонса придется избавиться. И дело даже не в том, что Богдан так сильно ревнует мать к отчему. Дело в том, что она его поймала. Прямо перед днем рождения поймала. Только поэтому он здесь. Не хотелось портить себе праздник. Но в Москве адвокаты, вооружившись фотографиями и отчетами от детективов, нанятых Симой, уже готовят документы на развод. Поэтому особенно приятно было вчера дать ему по носу так, чтобы кровь брызнула. Так, чтобы отек еще неделю сходил. Как же ей вчера помог капитан? Просто красавец. Заставил всех написать заявление, что никаких претензий никто и никому за драку не имеет. Потому как этот отбросок общества, когда узнает завтра о разводе, может решиться ее шантажировать нанесением тяжких телесных. А тут прям именины души, заявление и отказ в претензиях. Везде одни предатели, везде. Даже брат со своей амебой женушкой и дочерью хамкой. Как же больно будет, если они окажутся предателями. Переживет ли Сима Жжонова предательство брата и невестки, если это вдруг подтвердится? Конечно, переживет. Сима их всех переживет. Серафима добрая, благородная, всех их прикормила, работу дала. И как у Гоголя в Тарасе Бульбе, я тебя породил, я тебя и убью. Но Сима убивать никого не будет. Сима их всех просто посадит, быстро и надолго. Так, чтобы с гарантией, и ничего не дрогнет. Совершенно ничего. Братика непутевого устроила в отдел снабжения лабораторий. Работа не бей лежачего. Закупи для ученых, что они просят, и утилизируй ненужное, как полагается законом категории А, Б, В и Г. Делать это надо через специальные организации. Самому только договоры заключать. И все. Даже оплачивает все бухгалтерия. А жена его, ни рыба, ни мясо, просидела всю жизнь в отделе кадров. Сейчас вообще начальником назначена. Что, разве не райская жизнь? Даже дочку Лизочку на подработку взяла по доброте душевной. Колбы мыть. Но для студентки чем не работа? Сима их всех переживет. И мужа изменщика, и если окажется брата предателя. А вот сама выстоит. Серафима с нуля этот фармакологический завод построила. По кирпичику. Начинала с бинтов и маленькой лаборатории. А сейчас ее лекарства все аптеки страны продают. Да и не только. Несколько патентных, изобретенных собственной лабораторией даже в Европе и США продаются и ценятся. Не пропала Сима в страшные 90-е, не закрылась в кризис 2008-го, не пропадет и сейчас. Крысу вычислит и заживет дальше еще слаще. Вот только с бабкой все не вовремя получилось. Ох, как не вовремя. Чертова старуха. Теплоход отчалил от славного города Мышкин, даже не дав туристам спуститься на землю. «Наверное, это к лучшему», — подумалась Серафимя. «Завтра уже будем дома». Хотя мысль, что впереди еще одна ночь, заставила мурашки пробежаться холодком по коже. Вспомнилась старая детская песенка пиратов. «Корабль с трупом на борту везет с собой всегда беду. Хо-хо-хо, хо-хо-хо, не встречай его в порту». Нет, после дурацкой песенки в голове Сима набрала сообщение, чтобы охрана и адвокаты встречали ее завтра в Москве в полной боевой готовности. Эх, зря она и тех, и других с собой не взяла. Но кто знал, кто знал.